Как считаешь, Игорь Леонидович? Думаю, ты прав. Седой ступил с крыльца, пошел к машинам, как был в одном свитере, только шапку надвинул глубже. Остановился, сказал с невидимой усмешкой. Профессионал. А я, ты знаешь, любитель. Волга вылетела на бетонку. Лысый поежился и ушел в дом. На повороте, на темной улице среди спящих домов, Волга встала рядом с вездеходом. Посидели минуту, не выходя. Потом дверца УАЗика открылась. Офицер ступил на снег, встал у машины. Словно в театре, в этот миг показалась из-за снеговых туч и наполнила ночь зеленым светом луна. Темным бликом мигнул в правой руке Барышева пистолет. Он шагнул к Волге. Тут же дверца ее распахнулась, и из глубины машины ударила негромко и коротко, словно одно слово, отбитое пишущей машинкой, серия выстрелов. Седой бросил пистолет с нелепо удлиненным глушителем стволом на сиденье. Выскочил, втащил тело в УАЗик. Не садясь, крутанул баранку вездехода, уперся, подтолкнул. Машина медленно поехала к стене дома, въехала на тротуар, косо стала. Седой вернулся в «Волгу», прицелился. После третьего попадания бак рвануло, огонь поднялся к окнам второго этажа. «Волга» прыгнула с места и помчалась к центру городка, к площади с памятником. Там можно было развернуться и, не торопясь, ехать к гостевому домику другой дорогой. Он знал этот унылый поселок как свою ладонь. Здесь 17 лет назад служил в комендантской роте. Солдат в тулупе открыл ворота, заглянул в машину, козырнул. Потом он долго запирал въезд. «Наверное, утихомирились», — думал он, — «больше выезжать не будут, суки». Побродил по двору, нелепый ферзь среди белых волн, низких сугробов и черных проплешин, еще не занесенной земли. Подошел к светящемуся апельсиновым светом окну. Тени, длинные, уродливые, двигались, поднимали стаканы, выпускали к потолку сигаретный дым. Если сейчас двинуть стволом по окну и сразу дать длинную веером, можно за один раз достать всех, — подумал солдат. Из этого в лампасах воздух сразу выйдет, как из проколотого гондона. И всех их бросить к стене, и они будут сползать по ней, оставляя красные дорожки на светлом дереве. Ну и нужно будет дать еще одну и еще, чтобы каждого достать в отдельности. Там наверняка останется коньяк, и потом можно будет принять стакан, согреться. Он уже замерз, а до смены час, и падла разводящий наверняка опять опоздает минут на 10. Глава 4. Прием устроила французская сторона в шикарном «Фукьице» — прелестная русская транскрипция — в новой опере. Долго пили изысканное белое, говорили, конечно, об удивительных переменах в России, лживое ледяное оживление блестело в глазах. Самым честным оказался угрюмый парень, сидевший между женой Редько и Ольгой. Журналист из какого-то эпатажного еженедельника — стриженный в скобку, в мятом черном пиджаке и наглухо застегнутой жеваной рубахе без галстука. Он садил одну за другой галуаз без фильтра и на невнятном английско-русском расспрашивал о службе в армии. «Похоже, — сказал он, — что в вашем сценарии есть немного правды. Вы служили, наверное, давно, но память хорошая. Законы триллера заставили вас сгустить краски, или...» Надо было отвечать подробно, но перебил себя. «Слушайте, будет очень неприлично, если я скажу, что выпил бы виски. Или хотя бы розового. Я не могу пить столько белого вина». Все уже вставали из-за стола, стояли группками, курили, говорили довольно громко. Леночка на своем диком английском все просвещала бессловесного Бернера, при этом время от времени она громко хохотала собственным шуткам. Желе, упакованное в обтягивающие джинсы и трикотажную фуфайку с блесками, тряслось.